Глава четвертая. Инга. Как ни пыталась вывернуться из захвата злобного охранника, ничего не вышло. Под конец пути у меня просто опустились руки, и я позволила тащить себя за толстовку, еле передвигая босыми ногами по неестественно холодному и липкому полу. Поворот ключа, скрип тяжелой металлической двери, и я снова влетела внутрь помещения, словно кукла. Хотелось удавиться от собственного бессилия. Никогда не ощущала себя настолько слабой. Даже во время стычек с оборотнями в нетрезвом состоянии могла дать отпор блохастым, но эти явно наделены какой-то неимоверной силищей, будто влили в себя ведро дряни, которую отец иногда вкалывал своим охранникам, чтобы накачать им мышечную массу. «Ну ничего, мудак тупоголовый, я клянусь, что станцую на твоих костях!» Прошипела, бросилась к двери и осыпала ту ударами. Со стороны это, наверное, выглядело очень жалко и убого. Но по-другому пока выплеснуть ярость я не могла. «Не надо, это бесполезно!» Раздался женский голос за спиной, и я резко обернулась, ожидая увидеть самого черта, не иначе. «Отсюда нет обратной дороги, либо в ад, либо...» Девушка замолчала и наклонила лицо, полностью прикрывая его темными волосами. Из одежды на ней были лишь кожаный черный лифчик и что-то вроде юбки, хотя я бы сказала, что это скорее широкий пояс. На груди и плечах вампирши сразу заметила ярко-красные шрамы, что привело меня в еще больший ужас. «Это они тебя так?» – спросила, опускаясь на край свободной кровати. В общем-то, в комнате ничего из мебели больше не было, кроме узких металлических выступов, на которых лежали тонкие матрасы, заправленные серым постельным бельем. Даже не трогая, понятно, что ткань невероятно грубая и дешевая, от соприкосновения с которой тело точно будет зудеть и щипать. «Нет, но я это заслужила. Нельзя было быть такой дурой!» С насмешкой ответила и откинула волосы назад, открывая моему взору шрамы и на когда-то красивом лице. «За предательство меня должны были превратить в прах, но Шантарель слишком слабохарактерна, чтобы пойти на это». «Ты из клана Дорских?» – воскликнула и снова подскочила на ноги, потому что волнение захлестнуло тело. «Он далеко отсюда? Георг бывает здесь?» «Знакома с блондином?» – удивленно изогнула бровь брюнетка. «Этот озабоченный красавчик – мой брат!» «Охренеть! Жаль, но родство с высшим тебе мало чем поможет!» Вынесла жестокий приговор девушка и легла на постели, свернувшись на ней калачиком. «Да что произошло? Почему эти гады так спокойно разгуливают по улицам города и воруют девушек? Этот Валис, он кто?» «Никто точно не знает, к какому виду или расе относится этот мужчина. Но у него на службе есть как оборотни, так и вампиры. Говорят, Валис владеет темной магией, поэтому мало кто связывается с ним, боясь получить проклятие на свою голову. Неважно, каким образом сюда попадают девушки. В стенах этого клуба все становятся равными, шлюхами, без права голоса и возможности что-либо решать». «Хреново, что ты смирилась со своей участью, но я этого делать не собираюсь. Виктор ищет меня. Я нужна ему для очень важного дела, для переделывания мира, и вряд ли какой-то сутенер способен остановить его», — заявила уверенно и принялась измерять нашу комнату шагами, пытаясь найти выход. «Ты ведь Инга, да?» «Да, а что? Почему у тебя такой удивленный взгляд?» «Я представляла тебя другой. Думала, ты, подобно принцессе Белоручке, забьешься в угол и будешь заливаться слезами, попав в подобную ситуацию. А ты, как я погляжу, упертая. Клиентам нравятся такие, особенно оборотням. Они могут долгие часы мучить купленную вампиршу, пока та окончательно не склонит голову и не начнет умолять о пощаде». Мне стало казаться, что моя сокамерница свихнулась, потому что слишком уж кровожадной улыбкой она улыбалась, говоря подобные вещи. «Тебя уже покупали? Как это происходит? Как часто? По какому принципу?» Закидала девушку вопросами, чтобы хоть как-то понять, что же, черт возьми, здесь происходит и как побыстрее свалить отсюда. «Я не знаю. Меня привезли сюда только утром», – спокойно ответила сумасшедшая, а мне захотелось свернуть ей шею. «Ты совсем, что ли, больная? Нахера рассказываешь о том, чего не знаешь?» «Не думаю, что мои слова далеки от истины. Меня, кстати, Валерия зовут». «Ладно, нужно просто успокоиться». Выдохнула и, пересилив чувство брезгливости, легла спиной на жалкое подобие кровати. Головой стену я все равно не разобью, поэтому нужно было действовать хитрее, только как, я пока понятия не имела.